поднятия уровня в одиночку. Том 15, глава 1. Джинву стоял на крыше здания. Отсюда весь город был виден как на ладони. Его зрение, поддерживаемое усиленной характеристикой сенсорика, улавливало все вокруг. От дороги рядом с этим зданием до жилых районов, которые были очень далеко. В то же время его слух был сконцентрирован на звуках, которые передавались ему через его теневых солдат. «Смит, ты что делаешь?» «Сэр, в целом это возврат из-за небольших изменений в нашем магазине». «Почему ты вчера не пришел на нашу вечеринку?» Бесчисленные разговоры, разные шумы города, звуки от проезжающих машин, телевизоров, мяуканье кота, журчание воды в ванной и все остальное. Отзвуки всего этого отдавались в ушах Джинву. Информация поступала не только от его пяти чувств, но также и от отслеживания магической энергии. Лоб Джинву покрылся потом. Было непросто концентрироваться на всем сразу. «Если бы я только догадался оставить одного солдата с Джинху, то мне не пришлось бы это делать», — ругал себя он. Но кто же знал? К тому моменту, когда парень пожалел об этом, уже было слишком поздно. Солдат-муравей, которого он раньше оставил в тени Джинху, на экстренный случай, был переведен в палату председателя Юменхана. С тех пор он был очень загружен, и он забыл, что едет в Соединенные Штаты вместе с Джинху. В конце концов, все это привело к проблеме. «Я потерял тень Камиша, а теперь не знаю, где ее Джинху». На лбу Джинву сдулась пара вен. Его острый взгляд, от которого казалось, вот-вот начнут сыпаться искры, смотрел на все сразу, чтобы не упустить ни единого движения, но он не смог найти в этом городе ни одного азиата, и уж тем более почувствовать. «Нет, неужели ты не в городе?» – сообразил парень. Конечно, Юджин Хо был для Джинву всего лишь славным младшим братцем, но кроме того, он был охотником уровня Ди. Обычные люди не могли причинить ему вреда, даже собравшись в группу. Предположим, что машина, которая должна была ехать в направлении бюро охотников, начала бы двигаться к черте города. Тогда Джинху без сомнения заметил бы это и попытался сопротивляться. Но проблемой было то, что человек, забравший Джинху, был охотником уровня S. И Джинву расширил зону поиска своих солдат. Хуан Донсу. Было неясно, о чем он думал, скрыв свою личность, и для чего забрал Ю Джинху. Но что есть, то есть. Должен признать, что это мне изрядно пощекотало нервы. И если что-нибудь случится с Джинху, в глазах Джинву мелькнул недобрый огонек. И вскоре солдаты начали обыскивать все еще активнее. Они непрерывно продолжали отправлять Джинву гору информации с мест, где каждый из них находился в данный момент. Со всего города собралась масса информации. Гильдия мусорщиков вбила тревогу. Соперником был Джинву. Если бы что-нибудь пошло не так, то жизнь Хвана не могла быть гарантирована. Хуан Донсу был асом гильдии мусорщиков. Он был одной из опорных сил гильдии. Не желающий его потерять Томас Андре нервничал. Он сидел в офисе гильдии, ожидая звонка. «Все еще никаких известий?» Один из сотрудников мрачно кивнул. Морщины на его лбу стали еще глубже. Отследить местоположение Хуан Донсу было невозможно, поскольку его сотовый был выключен. Томас приказал своим работникам осмотреть все места, в которых часто бывал Хуан Донсу. Но, к несчастью, они не смогли ничего там найти. «Мистер Хуан сегодня как сквозь землю провалился. Он же ведь не напал на Сон Джинву». «Нет. Мистер Хуан тоже охотник уровня S, но ему все-таки стоило бы знать о той пропасти, что лежит между ним и Сон Джинву». Но была и причина поверить такое безрассудное поведение охотника. «У меня нет иного выбора, кроме как мешаться», — думал Томас. Все-таки даже если это повлечет какие-то травмы, Хуан все еще был собственностью гильдии мусорщиков до самого конца его контракта. Гильдия вложила огромное количество денег, чтобы увидеть способности и потенциал Хуан Донсу. Томас Андре считал, что все, что является его собственностью, никогда от него не уйдет. Так что он сделал это, не думая о последствиях. был ли я слишком мягок со своими охотниками. В то же время Томас подумал про себя. Мне придется принять меры, чтобы он больше не доставил проблем. От нервной атмосферы, которая окружала Томаса, сотрудники даже боялись дышать. И тогда зазвонил телефон. Томас, ожидавший любых новостей, быстро взял трубку. «Думаю, я смогу выяснить, где сейчас находится мистер Хван». В трубке раздался голос Лауры. Услышав это, Томас радостно подскочил. Но в то же время объяснение Лауры продолжалось, будто бы она знала, о чем он думал. «Я связалась с бюро охотников, чтобы выследить все перемещения мистера Хвана за последний месяц. Трижды было замечено следы ухода за обычный радиус активности в неожиданное место». «Славно», — кивнул Томас. «Он напал на след раньше, чем ожидалось». «Отправьте туда лучших наших охотников. Я тоже еду», — распорядился он. «Поняла вас», — ответила женщина. Томас, собравшийся было положить трубку, остановился и снова взял ее. «Лаура, один вопрос. Как ты убедила людей из бюро охотников сотрудничать?» «Бюро охотников ввели запись местоположения и перемещения всех охотников. Это делалось посредством маячка, встроенного в телефоны охотников. Но у них было нелегко что-либо узнать, и Томас задумался, как Лаура смогла убедить их дать ей эту информацию. Но ее ответ был проще, чем он думал. Если мы скоро не найдем Хван Тун Су, то до него может добраться Сон Джин Ву». «Вышли все члены гильдии!» – раздался в трубке встревоженный голос Адама, наблюдавшего за передвижениями мусорщиков. «Все 100 из них?» – переспросил его заместитель главы бюро. Он тоже знал, что они отменили все свои рейды, чтобы отправиться куда-то. «Какого черта? Что сейчас происходит?» Адам не мог раскрыть рта. Охотник уровня S из гильдии мусорщиков взял заложники Юджин Хо. Так что выступили и охотник Сон Джин Ву, и гильдия мусорщиков. Это не было бы обычной стычкой. Вышла вся гильдия мусорщиков. Это означало, что Томас Андре, владелец и глава гильдии, стоял за всем этим. От этого шутку ощущения. На лбу Адама выступил пот. Но как и ожидалось, Адам застыл на месте, увидев у выхода самого Томаса. Томас огляделся по сторонам. Сел в ожидающую его машину и уехал. Охотники гильдии, похоже, тоже исчезли. Адам дрожащим голосом передал заместителю главы все, что он увидел. «Господин заместитель, Голиаф, в смысле Томас Андре, он тоже уехал!» «Вы уверены, что сделаете это?» Взволнованным голосом спросил один из молодых парней, стоявший рядом с Хуаном. Он не сводил взгляда с Юджин Хо, который лежал без сознания. Хуан Тансу кивнул. «Мне только нужно узнать одну вещь». Мастер гильдии мусорщиков, Томас Андре, предупредил его. «Не трогай Сон Джин Ву». Но Хван и не собирался этого делать. Был еще один человек, который мог ответить на его вопрос, даже если это не Сон Джин Ву. В тот день, что произошло в подземелье, куда вошли его старший брат, Хван Дон Сок, Сон Джин Ву и Ю Джин Хо, Хван хотел выяснить, что на самом деле произошло в тот день. «Я отпущу тебя, если ты честно ответишь на вопрос». Но Юджин Хо не открывал рта. «Ладно, я все равно спрошу. Это Сон Джин Ву убил моего брата». Юджин Хо снова ничего не сказал. Как мог кто-то такой маленький и неуклюжий молчать перед охотником уровня S? Его смелость была достойна похвалы, но безрассудство было непростительно. Хван пнул Юджин Хо. С молодым человеком не обходились мягко с того самого момента, как он попал сюда. «Эй, вставай!» Он опять без сознания. Уже четвертый раз приходится его поднимать. Хван Дон Су был сбешен поведением Юджин Хо. Увидев лицо Юджин Хо, который бронился и кашлял кровью, другой парень рассмеялся. Затем Хван Дон Су с каменным лицом схватил его за шею и приподнял его. «Слушай, я не собираюсь тебя убивать! Тот, кто сейчас над тобой смеется, очень толковый хиллер, и он спасет тебя, если ты вдруг помереть удумаешь». Поплывший взгляд Юджин Хо перешел на смеявшегося охотника. Тот улыбнулся и похлопал его по плечу, будто бы приветствуя. Затем рука Хвана Дон Су резко дернулась. Вместе с рукой дернулась и голова Юджин Хо. И в то же время в здании, где они находились, все было покрыто толстым слоем пыли. Хван Дунсу выбрал место, где раньше был завод. Но было явно уже больше 5 лет с тех пор, как работа здесь прекратилась. Так что сюда никто бы не пришел, как громко не кричи. Тогда, до тех пор, пока не расскажешь мне то, что я хочу знать, ты будешь страдать здесь вечно! И Хван Дунсу обнажил перед ним зубы, острые как у волка. Но если ты больше не хочешь страдать, то, может быть, ты уже не прочь уже поговорить со мной? И внезапно губы Юджин Хо зашевелились. Но его голос был настолько слаб, что даже Хван Дунсу не мог его услышать. «Не слышу тебя, говори громче!» Хван Дунсу наклонил голову ближе к Юджин Хо. Он прислушался и услышал. «Я сказал, пошел ты к черту!» Лицо Хвана перекосилось. Хван, все еще державший Юджин Хо за шею, со зверелым выражением лица швырнул его на пол. «Эй, эй, убить его удумали!» — сказал Хитлер, проверив пульс Юджин Хо. Славно. Убедившись, что сердце Юджин Хо все еще билось, он с облегчением вздохнул. Но если бы он швырнул его с немного большей силой, то молодой слабый охотник испустил бы дух. «Мистер Хван, пожалуйста, осторожней!» «Не хочу быть замешанным в убийстве за деньги», — попросил Хиллер. «Не волнуйся, я буду осторожен», — признал ошибку Хван Дунсу. Было ли это из-за самой ситуации? Другой парень, который нервничал еще с самого начала, остановил Хван Дунсу. «Давай заканчивать. Ты уже достаточно сделал, чтобы все выяснить, разве не так?» «О чем ты говоришь? Это только начало!» И Хван Дунсу криво усмехнулся. На его лице отразилось жестокое выражение, он стал похож на своего почившего брата. Тот парень, нервничая из-за того, что не убедил Хван Дунсу, продолжал беспокойно бродить по территории. Но затем он заметил нечто на противоположной стороне территории завода. «Что?» Он прищурился, и в тот момент... «А? Что?» Он указал в ту сторону. Хван Дунсу и Хиллер подняли голову. Там, куда они смотрели, стоял высший орк в черной броне. «Орк?» Хван Дунсу поднялся на ноги. Хиллер, осматривающий Юджин Хо, тоже встал. «Здесь был побег из подземелья?» Не понял Хван Дунсу. Но затем он покачал головой. Если бы это было так, то все вокруг превратилось бы в полный хаос. Значит, побега не было. Это что-то другое. Он увеличил дальность ощущения, чтобы исследовать местность. Но не почувствовал присутствия других магических существ. Этот орк был один. Это уже было достаточно невероятно. Но странности на этом не закончились. Орк дрожал. На его морде читался ужас. Он едва сдерживал слезы и беспощадно дрожал от страха. «Мистер Хван, думаю, что он вас боится», — заметил Хиллер. «У меня нет времени на это». И в кулак Хван Дунсу начал светиться белым сиянием. «Не знаю, откуда появился этот орк, но даже если бы и знал, то мне не стоит оставлять его живых», — не сомневался он. Кулак Хван Дунсу уже почти дотянулся до орка, но в этот момент он услышал голос, раздавшийся откуда-то изнутри орка. Обмен. Том 15, глава 2. По телевизору в гостиной показывали новости о недавних инцидентах в подземельях. Ничего серьезного не произошло, но тем не менее, количество охотников, пострадавших во время этих событий, значительно возросло. «Будет ли все в порядке с моим сыном?» – глядя в телевизор, спрашивала себя мать Джин Ву. «Неважно, насколько хорош мой сын. Как же может родитель не переживать за свое чадо?» – думала женщина. Джин Ву в свое время приказал Беру скрываться в тени и охранять его дом. «О, мать моего короля! Никто не выживет, если король пострадает!» Он не мог произнести эти слова вслух. «Пугать мать моего короля!» Было бы плохой мыслью. Бер держал свои переживания при себе. Он волновался за то, что она может сравнивать его хозяина с этими жалкими халдеями. И все-таки он был терпелив и сдерживал свое желание высказать о мощи ее ребенка. Следующий отрывок был предоставлен Бюро охотников Соединенных Штатов, объявила ведущая новостей. Картинка на экране сменилась. Были показаны кадры из аэропорта Соединенных Штатов. Сообщались новости о международной конференции гильдии. Там показали, как из аэропорта выходил Джин Ву. «Жена, показывай твоего брата», — позвала мать Джин Ву свою дочку. «Правда?» — жена оторвалась от учебников и примчалась из своей комнаты. «Я уже давненько его не видела. Но братец выглядит действительно круто», — радовалась девочка. Но кое-кто, незаметно для Джина и ее матери, с куда большим энтузиазмом радовался тому, что увидел охотника на экране. «Мой король!» Бер, не отрываясь, смотрел на экран. «Что это было? По всему моему телу только что прошла дрожь. Это чувство. Я когда-то уже испытывал нечто подобное. Когда же такое было?» – размышлял он. И Бер наконец вспомнил. Он испытал подобное чувство в тот самый момент, когда его король смотрел на него свысока. Неизбежная смерть. Его чутье подсказывало ему, что может произойти что-то пугающее. В тот же момент он содрогнулся, почувствовав ярость своего короля. С тех пор, как стал он теневым солдатом, никогда не ощущал такого. «Мой король в ярости?» Ивер подумал про себя, что ему не стоит так пугаться. Он незамедлительно подал Джингу сигнал, чтобы поговорить с ним. «Мой король, я могу все исправить, я отправлюсь немедленно!» Мысленно сообщил бывший король Муравьев. Ответ поступил мгновенно. «Ты не двигаться». Бер почувствовал, что голос его короля был полон ярости. И он почувствовал, как по его телу снова пробегает дрожь. «Я подчиняюсь вашей воле», — послушно ответил он. «Я только что сказал, что подчинюсь. Но в то же время, кто же этот идиот, разозливший моего короля?» Бер ощутил, как его полностью накрывает страх. Нужно было успокоиться, и он скрылся в тени, чтобы забыть о том, что только что произошло. «Пусан!» Гильдия рыцарей была в полной готовности к рейду. Мастер гильдии Пак Чон Су проверил состояние нападающего отряда. Он был твердо намерен завершить рейд. За последние дни было очень много несчастных случаев в подземельях, но не будем вешать нос. «Мы не хотим, чтобы хоть кто-то из нас пострадал», — обратился он к охотникам. «Да», — прозвучал дружный ответ. После рейда с теневыми существами, Джин Ву казалось, что члены гильдии стали более едины. Чон Юн Хэ заметил мастера гильдии, удивление выпучил глаза, увидев на полу нечто. «А?» Пак Чон Су быстро обернулся. «Что? Что такое?» Чон Юн Хэ переводил взгляд с теней на Пак Чон Су и обратно. «Сэр, сэр, тени только что шевелились!» Увидев взгляд мастера гильдии, Чон Юн Хэ оборвал фразу, не закончив. «Юн Хэ, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не выпивал перед рейдами!» «Нет, сэр, клянусь, ни капли не выпил сегодня! Тени дернулись, будто бы они живые!» — настаивал заместитель. «Не может быть! Тебе сегодня стоит отдохнуть!» — не поверил ему гильдмастер. «Но это правда!» «Ладно, пошли, сегодня рыцари идут в бой!» «Есть, сэр!» Все теневые солдаты, которых везде оставил Джин Ву, дрожали. Они не могли унять дрожь, и даже присутствие свидетелей уже не имело для них значения. Настолько они были напуганы той бурной яростью их короля, которую сейчас ощущали. Обмен. Солдат-орк исчез, и вместо него появился Джин Ву. Группа Хуан Дон Су оцепенела. Они не ожидали внезапного появления охотника. Джин Ву прошел мимо Хуан Дон Су, не обращая на него никакого внимания. Он направился сразу к Ю Джин Хо. Затем он достал несколько своих лечебных зелий и начал по очереди заливать их молодому человеку в рот. Если здоровье осталось меньше 10%, лечебные зелья не могут его восстановить. Склянка с зельем в руках Джин Ву треснула. «Святая живая вода лечит болезни. Не подходит для ранений. Мне нужна лечебная магия», — понял охотник. Но Бер, его единственный солдат, который мог помочь, был в Корее. «Сколько же ему сюда добираться?» — соображал он. В этот момент Хуан Дон Су взял себя в руки и обратился к Джин Ву. «Ты что такое? Орк, как ты это сделал?» Джин Ву проигнорировал его слова и обратился к остальным двоим. «Кто из вас хилер?» Один из парней кивнул. Затем Джин Ву указал ему на Ю Джин Хо. «Вылечи его». Взгляд хиллера быстро перевелся на Хуан Дон Су. Тот покачал головой. Джин Ву осторожно положил Ю Джин Хо и встал. «Я сказал, Вылечи его. Хиллер снова бросил взгляд на Хван Дансу. Лучше убеждай моего босса, а не меня. Бум. Джин Ву приложил Хиллера головой об пол так же, как это сделала Хван Дансу с Ю Джин Хо. Все произошло настолько быстро, что никто не увидел движения Джин Ву. Даже Хван Дансу, охотник уровня S, увидел только, как Хиллер рухнул. Он даже не осознал, что Джин Ву атаковал. Джин Ву же повернулся ко второму. «Ты Хиллер?» Тот отрицательно покачал головой, увидев, как что Джин Ву начал подходить к нему. «Вау! Так вот он какой, охотник Сон Джин Ву!» Со страхом подумал он. Отступая, он крикнул Хван Дансу. «Братан, ты не говорил, что это связано с Сон Джин Ву! Что тут происходит?» «Спрошу еще раз, ты Хиллер?» «О, нет, я...» Бум! Невидимая рука ударила его по голове. И вскоре он тоже растянулся на полу. Двое охотников-ветеранов мгновенно оказались без сознания. Сердце Хван Дансу усиленно забилось, когда он увидел силу Джин Ву, и тогда... «Братан, подойди!» — услышал он слабый голос. Это из-за того, что он пол дважды дрожал, и Джин Хо был почти без сознания. «Братан!» — опять позвал он. Джин Ву подошел ближе и наклонил к нему голову, чтобы услышать Ю Джин Хо. Глаза парня уже настолько заплыли, что едва открывались. Все его лицо было в крови. «Братан, это Хван Дансу, младший брат Хван Дансока. Осторожней!» Ю Джин Хо едва мог дышать. Джин Ву остановил его. «Тсс, ничего больше не говори». «Братан!» Ю Джин Хо схватил Джин Ву за руку и всхлипнул. Джин Ву спросил его. «Еще терпимо?» Ю Джин Хо кивнул. От того, что ему было трудно дышать, он кивнул вместо ответа. Джин Ву медленно поднялся на ноги, не отрывая взгляда от Хван Дансу. Хоть у Хван Дансу и дрожали коленки, когда он смотрел на Джин Ву, он не думал бежать. Он почувствовал, как холодные глаза Джин Ву становятся все ближе. Он нахмурился, делая вид, что все в порядке, и сказал: «Мой брат, ты убил Хван Дансока, так ведь?» Он чувствовал, насколько силен был этот парень. Он уже не мог сдерживаться и все больше пугался, пока тот шел к нему. Взгляд Джин Ву был также холоден. Хван Дансу закричал: «Скажи уже что-нибудь! Сон Джин Ву, это ты убил моего брата и его команду!» «Пойди и спроси у своего брата». Кулак Хван Дансу засиял белым светом, и он направил удар прямо в лицо Джин Ву. Но тот пригнулся и мгновенно перешел в контратаку, ударив Хван Дансу в живот. «А!» От одного удара Хван Дансу закашлялся кровью. «Остановите машину!» «Что?» «Я сказал, остановите машину!» — крикнул Томас. Машина резко остановилась. Все остальные машины последовали ее примеру. Тут и там раздавался шум. Томас отвернулся от двери машины. Его лицо было до ужаса перекошено. «Пожалуйста!» Из остановившихся машин высыпали лучшие охотники гильдии, известные как мусорщики. «Мастер, что случилось? Что происходит?» Томас коротко бросил членам своей гильдии. «Уже началось. Я пойду вперед, сразу же догоняйте». «Что? Что началось?» Но прежде чем объясниться, Томас согнул колени. Асфальт под его ногами начал ломаться. Остальные охотники быстро отошли от него на 2-3 шага. «Быдыщ!» И Томас подпрыгнул и исчез. Кто-то приближался, кто-то сильный. Так же, как Томас ощущал силу Джин Ву, так и он почувствовал его приближение. Хван Дансу уже был в таком же состоянии, как и Ю Джин Хо. Джин Ву держал его за шею. Бам! Обрушилась одна из крыш завода. Одновременно появились и Томас Андре, охотник особого уровня. Джин Ву уже знал, что Томас был на подходе. Он взглянул на него, не моргнув взглядом. Томас поднялся и осмотрелся. Ю Джин Хо, Джин Ву. Его рука держала Хван Дансу. «Я не мог почувствовать магическую энергию Хван Дансу из-за Джин Ву», — понял он. Томас снял свои очки и спросил: «Хван Дансу, он еще жив?» «Пока что да». Затем Томас простыми словами сказал Джин Ву, поскольку тот не знал английского: «Отпусти его. Если отпустишь, то того, что произошло, никогда не было. Я скажу так. А если нет?» «Это была не просьба». Если бы это был обычный охотник, то угроза от охотника особого уровня заставила бы его подчиниться. Но Джин Ву не был обычным. Его вообще это не смутило. Посмотрим, что ты можешь.